Потом разговор перекинулся на статью. Выяснилось, что все мы восприняли ее по-разному. Но самым разным оказался, как всегда, наш Аскольдик. Он объявил, что эта статья есть большая ошибка Г.А., ни в какой мере не затрагивая основных положений этой статьи, с коими он вполне согласен. Он, тем не менее, хочет подчеркнуть, что Г.А. выступил здесь как поэт и социолог, в то время как от него, по мнению Аскольдика, требовалось выступление педагога и политика. В результате, вместо того, чтобы утихомирить взбушевавшуюся стихию, он возбудил ее еще больше. Г.А. возразил, что у него и в мыслях не было кого бы то ни было утихомиривать. Он ставил перед собой совсем другую задачу – заставить задуматься тех людей, которые способны задуматься. В ответ на это распоясавшийся Аскольд объявил, что и эту свою задачу Г.А. не выполнил. Своей статьей он ухитрился оскорбить весь город, чуть ли не каждого доброго гражданина, так что 10 человек в городе, может быть, и задумались, но зато 10 тысяч только в конец остервенились. Г.А. не стал с ним спорить. 10 задумавшихся — это совсем не так мало, — сказал он примирительно. Дай Бог каждому из вас на протяжении всей вашей жизни заставить задуматься 10 человек. Не к народу ты должен говорить, — продолжал он, возвысив голос с иронической торжественностью, — но к спутникам. Многих и многих отманивать от стада, вот для чего ты пришел. Откуда? Никто не знал, — Игая сказал. Ницше. Это был большой поэт, однако ему весьма не повезло с поклонниками и велел всем нам идти спать. Дневник, 20 июля, 11 утра. Мы в осаде. В 7 утра нас поднял на ноги дикий рев, лязг, гром, одним словом, оглушительная какофония. Я бросился к окну. Вдоль всего фасада растянулась толпа прилично одетых павианов. «Добрые молодцы! Человек 200, наверное. Все кривляются, все размахивают конечностями и неслышно орут на нас. У каждого функен, включенный на полную мощность. И, кроме того, они приволокли еще десяток стационарных звучков. Каждый ватт нас-то. И эти звучки тоже работают вовсю. Надо же, не поленились». Не поленились притащить звучки, не поленились подняться в такую рань, не поленились намалевать плакаты. На плакатах: «Носов, убирайся из города! Долой дворянское гнездо! Лицеисты, стыдно! Вы должны быть с нами!» Морды потные, налитые, волосы дыбом, как у диких, пасти разинуты. Но что орут, ничего не слышно за музыкой. Между ними и лицеем вдоль тротуара стоят редкой цепочкой спиною к нам ребята из городского патруля. Не без удовольствия узнал я среди них Сережку Синько, Рената Гиатулина, Рейнгарда Хансена с биологического и с особым удовольствием Ивана моего родимого Дроздова. Не знаю, как уж они там договорились с добрыми молодцами, но те ближе, чем на 2 шага, к ним не приближаются». Не сразу заметил я в сторонке 2 лунохода и кучку милиционеров, угрюмых. Происходящее им явно не нравится. Издержки демократии. Сначала все это показалось мне скорее забавным. Потом, когда я познакомился с лозунгами, я испытал сильнейший приступ естественного раздражения. Но страха вначале не было совсем. Это я помню точно. Однако 5 минут спустя мне пришлось принять участие в нелегкой процедуре обуздания и остужения нашего Аскольда. Будучи настоящим суперменом и чемпионом города по субоксу, он побелел лицом, выпятил челюсть и танком двинулся вниз по лестнице к выходу наводить порядок. Исполненный железной твердости, беспощадной последовательности и абсолютной непримиримости. Девчонки с визгом повисли на нем с 2 сторон, но он их даже не заметил. Пришлось тут уж и мне тряхнуть стариной. И только втроем мы сначала притормозили, а в вестибюле и остановили его неудержимое движение. Румянец вернулся ему на щеки. Он принес нам извинения за свою горячность, и мы все направились к Гэа.